Эпилог. 12 лет спустя. В уютном доме, единственном оставшемся жилым в Дворецком, сегодня было спокойно, как и всегда в день Нового года за последние 12 лет. Посреди гостиной стояла высокая пышная ель, принесенная Кароном этим утром. Она грелась, источая головокружительный запах хвои, сбрасывала капельки воды и льдинки с иголочек и уже была готова к тому, чтобы ее нарядили. Амбер вязала шапочку, сидя в глубоком кресле у камина. Время от времени глаза женщины закрывались, и она засыпала, но потом вскидывала голову и долго всматривалась в петли. Карен распаковывал коробки с елочными игрушками прямо на полу, и крупные шары сверкали в сотнях огоньков гирлянды, висящей под потолком. Мужчина осторожно раскладывал игрушки по цветам в отдельные кучки, мысленно прикидывал, какой шар на какой ветке будет выгоднее смотреться. Все вели себя тихо, чтобы ненароком не разбудить близнецов. Если мальчишки проснутся раньше, чем им положено, гвалт в доме обеспечен до самого вечера. И только Лара ходила по гостиной из угла в угол, мельтеша перед глазами родителей и надеясь, что они заговорят первыми. В белоснежных локонах девушки сверкали игривые искры, когда она взмахивала ими или перекидывала через плечо. Чем старше становилась Лара, тем больше выцветали ее волосы, и к 18 годам девушка превратилась в высокую худенькую красавицу с белыми, как снег, волосами и бледной холодной кожей. «Ну, хорошо», — Амбер отложила вязание и повернулась к дочери. «Я старательно делала вид, что не замечаю твоего волнения, но не получилось». «В чем дело, Лара?» Карен тоже отвлекся от своего занятия и пристально посмотрел на дочь. Лара прочистила горло, выпрямилась спину, встала лицом к родителям и отвела взгляд, потому что говорить о своем решении и смотреть в глаза тем, кто воспитывал ее с самого детства, отказавшись от собственной свободы, ей не хватало духу. «Я хочу уехать!» — выпалила девушка и поджала губы. «Мы ведь уже обсуждали это!» — непонимающе проговорил Карен. «Сегодня приедут мистер и миссис Денвиш. Вы подпишете соглашение, и уже на днях мы уедем в Вердок». «Ты хочешь переехать прямо сейчас?» — уточнила Амбер. «Но, милая, посмотри, какая метель на дворе!» Лара бросила взгляд на окно. Погода сегодня и впрямь не располагала к поездкам и даже прогулкам. Из-за бурана дальше собственного носа ничего не видно. Но девушка хотела не этого, не переезда прямо сегодня и не в Вердак. «Мам, пап!» Она села на пушистый ковер и обняла себя руками так крепко, как если бы замерзла. «Я хочу уехать из Вердака после того, как мы в него переедем. Я путешествовать хочу, понимаете? Мир посмотреть, познакомиться с людьми со всех уголков света. Это же так интересно! Я благодарна вам за все, что вы для меня сделали, правда? Но пришло время, когда мне пора отделиться». Амбер облегченно рассмеялась. «Только и всего! Путешествуй сколько хочешь, но до осени. Помнишь, да? Учеба важнее всего». Лара открыла и закрыла рот, не поверив своим ушам. «Так просто родители согласились?» «Пап!» «Я буду только рад», — улыбнулся Карен. «Мы лишили тебя возможности завести друзей, ходить в детский сад и школу, и нет этому никакого оправдания, но лишать тебя молодости мы не станем. Как только ты решишь, что делать с наследством, можешь заниматься всем, что хочется твоей душе». «Вы ничего меня не лишали, и хватит об этом! Наоборот, спасибо за то, что сохранили эти залежи для меня! Вы сами говорили, что нефть теперь используется по всему миру, а те, кто начал ее добывать, сейчас богаче королей и президентов. Вы сохранили для меня целое состояние! За что вас оправдывать?» Амбер и Карен переглянулись, улыбнувшись друг другу, и вновь вернулись к своим занятиям. Алара, быстро одевшись в самое теплое пальто, какое только нашлось, выскочила во двор на поиски Римаса. Вообще-то девушка никогда не мерзла, но замечать это она стала совсем недавно. Тогда, когда другие жались к горячему камину, укутывались в теплую одежду, прикрывали лица шарфами, а на руки надевали пуховые варежки, Лара могла лежать в сугробе в одном только платье, и ей было хорошо. Амбер говорила ей, что это благодаря закалке, и Лара верила. Ветер швырнул ей в лицо горсть сухого снега. Девушка провела по лбу и щекам ладонью, стирая снежинки, и осмотрелась. Тропинку за ворота, которую Римас расчистил вчера вечером, снова замело. Неблагодарный труд. «Дядя Римас!» Лара крикнула и прислушалась. Ей показалось, что Римас ответил, но порыв ветра унес его слова в лес. Тогда Лара крикнула снова, на этот раз куда громче. «Чего орешь?» Голос раздался откуда-то с крыши. Девушка отошла от крыльца, подняла голову и увидела дядю на крыше террасы с лопатой. «А ты чего там делаешь?» «Денвишей высматриваю». «Так орешь-то чего?» «Мама и папа позволили мне путешествовать, представляешь? Вот прям сразу! Их даже уговаривать не пришлось!» «Я говорил, что они не будут против!» «О, едут!» Римас засуетился, кое-как поднялся на ноги, сбросил лопату вниз и следом прыгнул сам. Лара только взвизгнула. Она каждый раз пугалась, когда видела, как старик ныряет с крыши в сугроб, будто мальчишка. Даже близнецы так не делают. Впрочем, братья еще совсем маленькие. Рев мотора стал слышен совсем скоро, а потом Лара увидела яркий фонарь. В дворецкое никак, кроме накрытом снегоходе, зимой не добраться, но позволить себе такой транспорт могли только самые богатые люди. Девушка отметила это про себя. Она еще не была знакома с Денвишами, но родители говорили ей, что они не бедствуют. Ларе это было только на руку, ведь она давно решила, что делать с нефтью. Римас убежал в дом, чтобы предупредить Амбер и Карена о приезде гостей. Лара осталась встречать, и вскоре снегоход остановился за воротами. Его полностью заметет через несколько часов, но гараж был занят снегоходами и кэбами Амбер, Карена и Лары. В общем, для транспорта не очень приятных гостей там места нет. Жорж шел позади своей красавицы-супруги, шагал за ней след в след, чтобы самому не протаптывать тропинку. Алейна в ярко-красном пальто и белоснежной пуховой шапочке проваливалась в сугроб едва ли не по пояс. «Не чистите совсем, что ли?» – возмущалась она, но Лара ее почти не слышала из-за воющего ветра. На девушку они и не взглянули, прошли мимо нее к входу и толкнули дверь. Не поздоровались даже. Лара вошла следом. В гостиной уже творилось не пойми что, как и всегда, когда просыпаются близнецы. Мальчишки визжали и носились друг за другом, будто это не они спали всего несколько минут назад. Ярик и Савик, темноволосые, курносые, ростом едва ли не выше престарелого кота Буси, когда тот встает на задние лапы. Им всего по 2 года, а шуму, как от взрослых на пьянке. Лара любила их всем сердцем, но не всегда. Не любила в такие моменты, вот как сейчас, например, когда из-за их визгов не было слышно, что говорят Денвиши. Алейна скинула пальто, и Жорж едва успел его подхватить, после чего повесил на крючок. Свою куртку оставил там же, и супруги, не разуваясь, прошествовали в центр гостиной. Римас позеленел от злости, глядя на то, сколько снега с их обуви теперь на полу. «Мы ненадолго», — сказала Алейна, осматриваясь. «Вижу, каким дом забрали у нас, таким он и остался». «А это что, ковер? Боги, какие вы старомодные!» «Ясно», — хмыкнул Карен самому себе и махнул Римасу рукой, давая понять, что чаепития не будет. Римас тут же развернулся и унес поднос с чайником обратно на кухню. «Лара где?» – спросил Жорж. Лара, стоявшая у него за спиной, вопросительно посмотрела на маму. Амбер сдержала смешок. До Алейны не сразу, но дошло, кого они встретили во дворе, и женщина обернулась к девушке с натянутой улыбкой. «Ларочка? А я думала, служанка какая! Ой, ты прости, что не узнали! Ты так выросла! Жорж, погляди, как девочка изменилась! Правда? Скажи же!» 12 лет прошло», — кивнула Лара. «Вы ожидали увидеть все того же глупого ребенка, которого можно выкинуть на улицу, и он ничего вам за это не сделает? Мы? Выкинуть?» Алейна притворно схватилась за грудь в области сердца. «Да что ты такое говоришь?» «Она говорит только правду», — сказал Карен и сунул в руки Жоржу лист бумаги. Ларе отдал второй лист и пригласил всех за пустой стол. «Раз вы ненадолго и не станете портить нам волшебный семейный праздник, предлагаю перейти сразу к делу». «А где этот ваш слуга, который чай нес?» Жорж завертел головой по сторонам, увидел Римаса и щелкнул в воздухе пальцами. «Эй, принеси-ка попить чего-нибудь горячего!» Римас с места не сдвинулся. Лара хихикнула и покачала головой, втайне надеясь, что Римасу хватит вредности наслать на грубияна и коту. «Он глухой у вас?» — Жорж обернулся к Амбер. «Где нашли-то такого?» «Он не слуга», — ответил Карен. «Вы должны знать, что в этом доме вам не рады». «Мы уедем сразу же», — фыркнула Алейна. «Итак, Ларочка...» «Мисс Эдельвейс», — поправила ее Лара, отбрасывая через плечо белоснежную прядь. Алейна скрипнула зубами от негодования. «Еще бы, какая-то пигалица указывала ей!» «Мисс Эдельвейс», — сквозь зубы начала Алейна, «месяц назад мы прислали вам предварительный договор. Вы успели с ним ознакомиться?» «Успела», — кивнула Лара и будто бы задумчиво пробормотала. «Или нет?» «Но горел он отлично. Помнится, по нему вы предлагали мне 10% от выручки, так?» «Огромная сумма!» — воскликнул Жорж. Лара бросила на родителей смеющийся взгляд. Ни Амбер, ни Карен не спешили помогать советами. Они верили, что их дочка сама со всем справится. К тому же Ярик и Савик затихли, а это значит, что они уже что-то натворили, и пора их искать. 10% вы можете оставить себе», — вздохнула Лара. «Если же вас не устраивает, то у меня другое предложение. 50/50. Но при этом добычей и продажей занимаетесь только вы. Я никак в этом деле не участвую. Просто раз в год я смотрю отчеты, а на мой счет в банке приходит положенная мне сумма». «С ума сошла!» — захохотала Алейна. Жорж положил ладонь на спину своей супруги, безмолвно прося ее прикусить язык. «Милая!» 50%! Ты слышишь, Жорж? При этом все затраты на добычу будут наши! Девчонка рехнулась!» «Напоминаю, это моя земля!» — грубо оборвала ее Лара. «Если вас не устраивает такой договор, то я сдам властям место рождения нефти, и тогда ни вы, ни я не получим даже по половине. Как скоро сюда привезут технику и рабочих, как думаете?» «Да вот думаю, что сразу. Так что, займемся добычей и продажей без участия вездесущего профессора Йоля». Алейна побагровела от злости. Жорж весь сжался то ли от жадности, то ли от позорного осознания, что его будущее зависит от какой-то там девчонки, едва вступившей в совершеннолетний возраст. 50/50, буркнул он. «Мы согласны». «Но Жорж!» — взвизгнула Алейна. «Замолчи ты уже! Я сказал, мы согласны. Нотариуса зови, дура, пока это не передумала». «Это передумает», — кивнула Лара, «если мы не оформим договор прямо сейчас. Сегодня Новый год, и я бы хотела провести его с семьей. Я вообще удивлена, что вы приехали прямо в праздник, через день после моего дня рождения, а не подождали хотя бы месяц». «Мы 12 лет ждали», — зло ответил Жорж. «Хватит с нас!» Алейна не переставала возмущаться грабежу, отправилась за нотариусом, который ждал их в снегоходе. Жорж в это время составлял договор, в котором он и Лара должны были поставить свою подпись, после чего нотариусу требовалось заверить его печатью. Спустя полчаса Жорж и Алейна уехали. Они не желали оставаться здесь ни на минуту, и их нисколько не пугала метель. Впрочем, крытые снегоходы и очередная разработка профессора Йоля позволяла преодолевать самые дикие места в тепле и комфорте. Благодаря этому транспорту дорога из Дворецкого в Вивьен стала занимать каких-то полтора дня, а не 5 суток. К слову, Лара была в Вивьене уже десятки раз и с легкостью могла завести друзей там, но не хотела этого. Зря мама и папа думают, что лишили ее чего-то. Наоборот, они дали ей все и даже больше. А вот себя они лишили счастливой жизни. Наверное. Амбер и Карен никогда не выглядели несчастными, так что, может быть, не все так плохо? И на самом деле им даже нравится жить в Дворецком. Этого Лара никогда не узнает. Осенью пришло письмо из Вердака, в котором Карена Эдельвейса требовали немедленно вернуться. Карен ответил, что вернется не раньше, чем в январе. И вот январь уже завтра. Интересно, какая она, столица? Лара видела ее только на фотографиях. А еще она видела фотографии чудесного городка Глейворка, с которого и собиралась начать свое путешествие. Из размышлений Лару выдернул Савик. Малыш на четвереньках приполз к сестре и крепко обнял ее ногу, а следом за ним прибежал Ярик. Говорить малышня еще не умела, но так забавно огукала, что Лара не могла не смеяться над ними. Она шутила, что мальчишки, вопреки всему, родились с сознанием варилийского языка, на котором говорит, дай боги, 2% населения мира. «Не докучайте сестре», — попросила их Амбер. Она помогала Карену наряжать ель. Это было их любимое занятие, только для двоих. Если дети хотели помочь, им не препятствовали, но Лара уже знала, что нарядить елку для ее родителей не просто необходимость, а нечто интимное или даже священное. Но она не знала, с чем это связано, а Амбер никогда об этом не говорила. «Они милые!» — улыбнулась Лара, потрепав братьев по головкам. Малыши рассмеялись еще крепче, обняв ее. «И такие одинаковые! У них даже взгляды одинаковые! Жаждущие конфет!» Гостиная утонула в смехе. Ветер за окном стал еще сильнее, и теперь даже из окна не было видно ничего, кроме белой стены снега. Но в доме было тепло и уютно. Трещали поленья в камине, с кухни доносился аромат черничного пирога, коронное блюдо Римаса. С тех пор, как он переехал к Амбер и Карену, научился готовить по рецептам из журнала, и теперь каждый день баловал свою новую семью различными вкусностями. Ну а какой же праздник без черничного пирога? День прошел в суматохе. Нужно было украсить дом, вынести стол в гостиную и сервировать его. Пока Лара занималась украшением, близнецы упорно мешали ей, а Римас не выходил из кухни, чтобы приготовить как можно больше разнообразных блюд. Ему нравилось готовить крошечные порции, но все, что он умеет, это были вареники, блинчики, мясо в горшочках, пирог с ягодами и 2 вида салатов. К полуночи дом преобразился. На стеклах появились бумажные снежинки, гирлянд под потолком прибавилось, и теперь беленой поверхности вовсе не было видно. А на двери и над каминной полкой висели венки из еловых веточек с ягодами рябины. Малышей Амбер одела в чудесные синие костюмчики, и, нарядившись, мальчишки стали будто бы серьезнее. Оба хмурились, повторяя за папой. И ходили так же чинно, заложив руки за спину, по пятам за Кареном, но его это не смущало. Только после того, как все было готово, Лара и Амбер отправились приводить в порядок себя. Они заперлись в просторной спальне Лары, вытащили из шкафа красивые платья и разложили их на кровати. Старый кот Буся, лежащий на подушках, приоткрыл один глаз и недовольно посмотрел на тех, кто нарушил покой в его царстве. Амбер, любуясь платьем дочери, сказала: «Все-таки я была права, когда говорила, что голубой будет тебе к лицу». «Да, мам, розовый, который выбрала я, и впрямь не смог бы подчеркнуть мои глаза. Они все больше синеют, но в то же время становятся прозрачными к льдинке». Лара рассмеялась. «Мне кажется, скоро светиться начнут. Красивые глаза, мне повезло. Интересно, они у меня от мамы или от папы?» Амбер почему-то поджала губы и ничего не сказала. Лара хмыкнула, пожав плечами. «Может быть, мама просто расстроена, что дочка выросла. Она воспитывала ее с 6 лет, так что нет ничего удивительного в том, что полюбила как родную и теперь переживает». Лара в пышном синем платье и Амбер в красном вышли к столу за 10 минут до смены времен. Вот-вот часы пробьют полночь, и старый год уйдет, уступив место новому, в котором обязательно все будет по-другому. Лара в этом не сомневалась. Она чувствовала, что скоро произойдет что-то, что полностью изменит ее. В темноте ночи так красиво была метель. Лара любовалась ею из своей комнаты, открыв окно. Снег рвался внутрь, в теплое помещение, оседал на кровати, креслах и туалетном столике. Мама снова будет ругаться, но Лара не часто позволяла себе такое. Она любила снег всем сердцем и могла часами вдыхать запах вьюги. Он был особенным, не объяснить. Завывающий ветер звал девушку на улицу. Лара прислушалась к тишине в доме и, убедившись, что все уже крепко спят, обулась и тихонько выскочила из спальни. Прокралась к лестнице, спустилась в гостиную и, улыбнувшись сотням тусклых огоньков под потолком, мышкой юркнула мимо елки. Дверь отворилась бесшумно, и Лара оказалась на крыльце. Мама ругалась, и из-за этого тоже. Она говорила, что ночами гулять опасно. Волки и шакалы в зимний период особенно голодные. И пусть в деревне уже давно не осталось ни людей, ни скота, звери по привычке забредают сюда в поисках пищи. Но Лара их не боялась, потому что не встречала еще ни разу, а гуляла она часто, вот так, по ночам. Ноги девушки утонули в мягком сугробе, и она подставила лицо ветру. Он трепал ее волосы, полы пальто и шарф, швырял в лицо колючие снежинки, визжал в уши. Ларе это нравилось. Она легко преодолела расстояние до ворот, и чего это Денвиши так возмущались? Хорошо же, когда много снега, красиво. По сугробу девушка выбралась за забор, так как калитка была наглухо заметена, и, не раздумывая, направилась к лесу. Она не боялась волков, потому что ни один адекватный зверь не станет рыскать по лесу в такую погоду. «Но ты же пошла!» — хохотнула Лара, сказав это самой себе. Она брела по снегу и уходила все дальше от дома. Вскоре очутилась у кромки леса, где почти сразу пожалела о своем решении прогуляться. Среди деревьев мелькнуло что-то белое. Нет, это был не снег. Лара отчетливо видела животное. Лошадь? Точно, это была лошадь и всадник! Девушка попятилась. Встретить лошадь в лесу не так страшно, как незнакомого человека, которому не хватило ума остаться в теплом доме, а поехать не пойми куда в такую погоду. Человек спешился, выпустил из рук поводья и двинулся к Ларе. Девушка застыла, ни жива, ни мертва. Не в силах закричать, да и зачем кричать? Никто не услышит. «Кто вы?» — громко спросила она у мужчины в белой накидке. Тот остановился напротив, совсем близко. Прежде чем очередной порыв ветра со снегом отрезал незнакомца от Лары, девушка успела увидеть и то, каким худым и высоким он был, и то, что одет не по сезону, легкую накидку из тонкого шелка. А вот волосы у Лары были такие же, белоснежные, длинные и прямые. «Здравствуй!» Бархатистый голос прозвучал прямо над ухом девушки, и она вздрогнула. Мужчина не кричал, чтобы перекрыть гул ветра. Он говорил тихо, но Лара все равно отчетливо его слышала. «Вы заблудились?» — уточнила девушка, хотя уже понимала, что перед ней стоит не потерявшийся путник, а кто-то очень и очень странный, может быть, даже опасный. Маньяк какой, что ли? «Я могу вам помочь! У нас есть еда и огонь!» «Нет необходимости», — прервал он ее и подошел еще ближе. Теперь девушка могла видеть его глаза. Они слабо светились голубоватым сиянием, а черты лица были тонкими и красивыми, почти как у Лары. Незнакомец медленно поднял руку и сделал ею странный пас. В тот же миг снежинки замерли в воздухе, ветер прекратился. Все будто застыло, ни движения, ни звука. В звенящей тишине Лара отчетливо слышала бешеное биение своего сердца, грозящегося выпрыгнуть из груди от страха. «Огонь вам не нужен», — испуганно прошептала Лара, гулко сглотнув. «Ладненько». «Как тебя назвали?» — спросил мужчина. «Что?» «Какое имя тебе дали?» «Лара». «Интересное. Не думал, что у меня будет дочь. Надеялся на сына, но так даже лучше. Ты очень красива, Лара. Настоящая госпожа зимы». «Из психиатрической больницы сбежали?» — неуверенно спросила девушка, отступая на шаг. «Далеко же вы забрались?» Мужчина вдруг исчез. Лара испуганно заозиралась по сторонам и вскрикнула. Он стоял прямо за ее спиной. Но как? Как вы это? Что за шутка? Еще надеялся, что мать расскажет тебе, кто ты, но вижу, этого не случилось. Она умерла, когда мне было 6. Постойте, откуда вы ее знаете? Я твой отец, Лара, не тот, что дарит подарки на праздники, а по утрам отводит в школу. Я дал тебе жизнь, чтобы оставить наследника. Ну или наследницу, как получилось с тобой. И бросил, хмыкнула Лара, скрестив руки на груди. Хороший отец, ничего не скажешь. Сожалею, но отцовских чувств я не испытываю. Я чистокровный господин зимы. Нам неведома любовь и привязанность. Ты не поймешь меня, так как рождена от человеческой женщины и унаследовала способность чувствовать. Могу ошибаться, но думаю, что ты любишь одиночество. Хоть в этом мы с тобой похожи. Люблю, согласилась Лара и посмотрела на незнакомца другим взглядом, заинтересованным. Отец, говоришь? Верно. И пришел зачем, если не скучал? Чтобы сообщить тебе о том, кто ты есть, и познакомиться. И что мне даст знание о том, кто я? Я должна зиму на город насылать или что-то вроде того? Нет, от тебя ничего не требуется. Просто живи. Важно одно — оставить наследника. Как, когда и от кого — решай сама. Это не важно. Уж без тебя разберусь. Сквозь зубы проговорила девушка. «Смотрите-ка, 18 лет ни слуху, ни духу, а тут заявился и советы раздает!» «Это все, что я хотел сказать. Как управлять стихией? Разберешься сама, это несложно. Кровь тебе подскажет. Прощай, Лара. Хотя еще кое-что. Передай приемной матери, что фиалка в надежных руках. В моих». Лара собиралась грубо ответить, что его руки не самые надежные. Она чувствовала обиду и злость из-за того, что столько лет жаждала узнать, кто ее родной отец, а когда встретилась с ним, он ее не признал. Ему плевать на собственного ребенка. Разве это не обидно? «Ну и уходи!» — крикнула она, но господин зимы ее уже не слышал. Он растворился в воздухе, и в тот же миг все вокруг отмерло. Застывшие снежинки рухнули, вернулись порывы ветра, и метель завыла с утроенной силой. Ларе больше не хотелось гулять. Она вернулась домой, наглухо заперла окно в спальне и задернула шторы. Видеть и слышать вьюгу желания уже не было. Переезд оказался куда легче, чем Лара себе представляла. Вещи были собраны в коробки и чемоданы, после загружены в 3 снегохода. Ярик и Савик едва не подрались, стремясь залезть в снегоход к отцу. Амбер взяла с собой Римаса, а Ларе предстояло преодолеть путь в одиночку. Кэба решили оставить в гараже. Сейчас их все равно никак не транспортировать. Да и нужны ли они? Паровые кэбы давно не пользуются популярностью, а Карен может купить новые, те, что ездят на горючем. До Вивьена добрались без остановок и сна. Там переночевали в уже полюбившемся Амбер-отеле, после чего вновь двинулись в путь. Неделя прошла, прежде чем три груженные снегохода миновали черту столицы. Ларе нравилось здесь все, что она видела. Высокие многоэтажные здания, роскошные магазины и широкие дороги. Толпы народу ее смущали и даже чуточку раздражали, но их присутствие компенсировалось новогодними украшениями на улицах, еще не снятыми после праздника. А уж когда въехали на территорию Карана, занимающую столько земли, что людей, кроме прислуги, вокруг не встретишь без большого желания, Лара немного засомневалась в желании уехать в длительное путешествие. Она какое-то время сидела за рулем и через лобовое стекло любовалась домом, построенным в виде буквы «П». Чудесный внутренний дворик был чист от сугробов, и среди пышных заснеженных елей сновали юрки и белки. В окнах горел свет. Неужели кто-то все эти годы присматривал за домом? Лара вздрогнула, когда в окно раздался стук. Амбер улыбнулась ей и взглядом спросила, можно ли открыть дверь. «Морозно в Эрдаке», — поежилась Амбер, устраиваясь на пассажирском сиденье. «Не замерзла? Совсем немного?» — солгала Лара. Она не мерзла, но как только говорила об этом матери, та немедленно принималась поджимать губы. «Я тоже волнуюсь, милая. Мы проделали такой путь. Я не волнуюсь. Да, я всю свою жизнь прожила в Дворецком, но я ведь еще очень молода, и мне гораздо проще привыкнуть к новым реалиям, чем вам с папой. Мне даже интересно, какой будет моя новая жизнь. Надеюсь, она будет еще счастливей». Амбер улыбнулась, и только сейчас Лара заметила морщинки на ее лице. Раньше она не обращала внимания на то, что ее приемная мама уже далеко не 25-летняя женщина. И пусть она все еще молода, но сеточка морщин уже залегла в уголках глаз. Волосы все еще были темные и очень блестящие. В таких долго не увидишь седины. Да и какая седина в 37? О чем задумалась? Спросила Амбер негромко. Лара стиснула руки на руле и взглядом проводила отца и Римаса с малышами к главному входу в дом, где их уже встречал дворецкий. «Я говорила вам, что хочу поехать в путешествие, мам, но не сказала, что хочу сделать это прямо сейчас. Если я зайду в дом, выберу себе спальню, то уже не смогу уехать. Начну обживаться, гулять по городу. Я хочу уехать сейчас. Мне правда нужно». «В Глейворк?» «С чего ты взяла?» — фыркнула Лара, стараясь добавить правдоподобие в голос. «Нет, конечно!» Амбер ей не поверила. «Он приходил, да? Я знаю, что приходил. Мне известно, что господа зимы находят своих детей, когда тем исполняется 18». «Так ты знала?» «Не совсем. Я догадывалась, но точно не знала. А папа? И он тоже. Мы обсуждали это, но не пришли к единому мнению. Решили дождаться, пока ты подрастешь». «Приходил», — шепотом отозвалась Лара и спрятала взгляд в колени. «Я хочу поехать в Глейворк, чтобы найти таких, как я. Может быть, не господ зимы, но хоть кого-то. Таких, как Римас, например. Он, кстати, поедет со мной. Мы уже договорились. Хочет побывать на родине». «Я не против», — вздохнула Амбер с улыбкой и откинулась на спинку сиденья. «Но, может быть, ты хотя бы поужинаешь?» «Нет, мам, прости. Скажи папе и малышам, что я их очень люблю. Приеду скоро, обещаю. Я ненадолго. Только встречу хоть кого-нибудь и сразу назад. Главное, не встреть зелегенов. Поговаривают, что существа они не из приятных». «Хорошо!» Лара засмеялась. «Но кто поговаривает? Сказочники, распространяющие лживую информацию?» «Именно они, да». Амбер и Лара посидели какое-то время в тишине, потом обнялись и долго-долго не отпускали друг друга. Амбер свыклась с мыслью, что ее девочка уже выросла и имеет право на собственное мнение, а Лара думала о том, что если бы не та миска творога, которая однажды понадобилась бабушке Верде в обмен на грибы, они с Амбер никогда бы, наверное, не встретились. «Поезжай!» Амбер всхлипнула и вытерла мокрые от слез щеки. «Вон и Римас идет! А почему у него такой объемный чемодан, раз вы ненадолго?» «Знаешь же, что он никуда без своих настоек!» — рассмеялась Лара. Римас занял пассажирское сиденье после того, как помог Амбер вылезти наружу. Захлопнул дверь, и Лара завела мотор. Она и ее старый добрый дядя-колдун отправились в неизведанную новую жизнь. Жизнь, в которой не место для обычного человека. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.